А это я, наверное, вслух говорил, когда в морской бой играл. Возможно, покричал несколько раз, на эмоциях, а Шизик запомнил. Я не могу без эмоций, всегда бурно реагирую на выигрыш, а тем более проигрыш, даже на сбитые кораблики. Наверное, со стороны забавно смотрится, а тот мужик как раз работал с Рыжовым. Я еще услышал что-то типа «вы подчиняетесь мне», и дальше в том же ключе «бла-бла-бла», «вы исполняете мои команды беспрекословно». Дальше уже не слышал, что он внушал, хотя теперь жалею, надо было вникнуть, тоже ведь какие-то экстрасенсы, НЛП и все такое. Дело необычное по нынешним временам, но, блин, игра. Хотел рекорд поставить, чтоб первым в топе. НЛП, говоришь, задумчиво произнес я. Спасибо, Иван. Ты даже не представляешь, как помог. Ага, типа служу Советскому Союзу? Ваня издевательски ухмыльнулся. Расскажешь, что за тема? Потом, Ваня, попозже. Обязательно встретимся и поговорим серьезно. Ты сможешь устроить так, чтобы в Завидово поехать? Ну, спецундой же получилось. Меня и так всегда тащит на эти охоты, рыбалки. Я отказываюсь, типа заболел. Ну сам подумай, а чем мне с этими пердунами старыми говорить? Ничего, немного потерпишь. Мне надо протащить реформы, но соперники серьезные. Поможешь? Да не вопрос, помогу. Небрежно махнул рукой Ваня. А ты типа историю меняешь? Хотелось бы, но это не так просто оказывается. А ты представь, если не будет войны в Афгане, если Чернобыль не взорвется. Каково, а? Ну да, хорошее дело. Как-то вяло и без особого интереса согласился Ваня. Все-таки у каждого свои ценности. Хорошо, хоть второй попаданец не подонком оказался, а вполне нормальным обычным парнем. Ладно, пора собираться. Я помыл за собой тарелку и собрался уходить. Ну все, бывай, Ваня. Рад был знакомству и до встречи в Завидово. И смотри у меня, с суицидом больше не шали. Я обещал тебе помочь выбраться, вот и давай работать в нужном направлении, а не падать духом. Я пожал ему руку, прошел в прихожую, надел куртку. Ты только не бросай меня, попросил Ваня, провожая меня в коридоре. Не брошу, обнял его крепко, по-отечески, и снова попросил. Только давай больше без глупостей, хорошо, заметано, ответил он. Глава 23. Спустившись по лестнице, я попрощался с консьержем и направился к машине. Сел, закурил и задумался. Все оказалось не так плохо, как могло бы быть. Парень толковый, хотя и легкомысленный, но это, скорее, из-за возраста. Помню, сам в 20 лет был еще тем оболтусом. То, что Ваня Полторацкий учится на историческом факультете, объясняет, почему он без особых проблем вписался в окружение членов Политбюро. И то, что у реального Капитонова абсолютная память, тоже стало полезным бонусом для попаданца номер 2. На предстоящем заседании по реформам это качество очень пригодится. Если обычно я пользовался своими далеко не полными воспоминаниями, то теперь у меня появился отличный информатор. Кроме того, память Медведева не столь полезна в политических интригах, как память Капитонова. Ведь Медведева мало что интересовало, если это не имело непосредственного отношения к его работе. Домой возвращался в приподнятом настроении. По пути заехал в детский мир рядом с любимым зданием КГБ. Вспомнилось, как я устраивался на работу, когда был Владимиром Гуляевым. Мне тогда сказали зайти в филиал детского мира с трудовой книжкой. Я тогда удивился, но тут же получил объяснение. Оказывается, филиалом детского мира называли здание КГБ на Лубянке, именно из-за близости любимого магазина всех советских ребятишек. В детском мире постоял возле прилавка с куклами. Попросил показать куклу с длинной белой косой, в маленькой атласной короне и в атласном же сарафане. «Русскую красавицу», — уточнила продавщица. «Ой, это самая дорогая кукла», — предупредила она. «Целых 18 рублей 56 копеек стоит, и она ходить умеет. Смотрите». И девушка, поставив игрушку на пол, взяла ее за руку. Кукла сделала шаг, другой. Она передвигала ноги, а со стороны казалось, что идет самостоятельно. Ее Василисой зовут. Видите, какая большая. Я в детстве о такой даже мечтать не могла. Продавщица мечтательно улыбнулась. Василиса своей короной действительно доставала ей до пояса. Будете брать? Конечно. Дайте две. Одну в красном сарафане, вторую в синем. Из детского мира я вышел в хорошем настроении. Представлял, как будут рады дочки. Особенно Леночка. Она уж точно завизжит от счастья. Домой летел, как на крыльях. Поставил машину в гараж, подошел к подъезду. Под мышкой держал коробки, в руке капроновую сетку с товарами из ГУМа. Не ошибся. Когда зашел в квартиру с двумя большими коробками в руках, дочки сначала замерли, потом кинулись ко мне. «Папа, что там?» – спросила Танечка. «Глупая, там куклы. Огромные какие!» Леночка получила свою коробку и взвизгнула от восторга. «Какая красота!» И тут же заглянула в коробку сестры. «А у Таньки лучше!» «Папа, почему Тане кукла в моем любимом красном сарафане досталась?» «Давай меняться, мне синий цвет больше нравится!» Тут же предложила дипломатичная Танечка. Девочки поменялись коробками и убежали в детскую. Им не терпелось поскорее начать игру с новыми куклами. «Володя, ну разве можно так баловать девочек?» – упрекнула меня Светлана. Я подхватил ее и, приподняв, закружил. «Светик-семицветик, я такой счастливый!» «Ой, Володя, поставь меня немедленно на место!» – запротестовала жена. «Ты же знаешь, я высоты боюсь!» Я немедленно подчинился, выполняя ее желание. «Пойду на кукол полюбуюсь!» Она лукаво улыбнулась и быстро направилась в детскую. «Как дети малые», – проворчала Валентина Ивановна. «Нельзя так радоваться, сглазишь. И что удумал так много денег потратить? Разбогател? Вот мы в вашем возрасте корки хлеба радовались, когда война была. По карточкам хлеб получали, по 200 граммов на день». Теща сердито посмотрела на меня. Я сунул ей в руки авоську с кофе и туркой. «Это вам, Валентина Ивановна. Там еще кофемолка в коробке. Тратишь деньги на всякую ерунду». Она поморщилась. Прекрасно обходились растворимым, и ушла на кухню, продолжая бурчать под нос что-то неразборчивое. Я разулся, снял куртку, повесил ее на вешалку, по пути в спальню заглянул в детскую. Светлана вместе с дочками выгуливали кукол, не доиграла в детстве, неудивительно, с такой-то строгой матерью. В спальне сунул оставшиеся чеки назад в шкатулку, снял кобуру, положил в ящик комода и закрыл на ключ. Ключ же спрятал на шифоньер, от греха подальше. Не дай бог детям в руки попадется, или теща решит меня пристрелить. Последнее предположение рассмешило. Тихо засмеявшись, я лег на кровати и с удовольствием потянулся. Эх, все-таки как хорошо жить. В спальню вошла Светлана, прилегла рядом, погладила ладонью по щеке. Я повернулся к ней, взял ладонями лицо и крепко поцеловал. Она сначала ответила на поцелуй, потом заколотила меня ладонью по спине. Тьфу, смотреть противно. Постеснялись бы, донеслось от дверей недовольное брюзжание тещи. «Валентина Ивановна, вас стучаться не учили, вроде бы культурная женщина, учительница», поморщился я, переворачиваясь на спину. «Я у себя дома, и вообще, советским людям скрывать нечего», ответила она и бесцеремонно прошла мимо нашей кровати к шифоньеру, сунула руку под белье на верхней полке, выудила оттуда несколько купюр. «Пока не спустил все сбережения, отнесу на сберкнижку», сказала теща, и уже в дверях добавила, что, молодожены, ночи дождаться не судьба, кто возьмет билеты в пачку, тот получит водокачку, пробормотал я вслед. «Володь, ну ты зря так, мама нисколько не похожа на управдомшу из бриллиантовой руки», заступилась за мать Светлана, и она права, до ночи подождать не можешь, а если бы девочки заглянули, да что такого-то, мы же просто целовались. Я вдруг вспомнил знаменитую фразу из телемоста 86-го года о том, что в СССР секса нет. Все равно стыдно, не согласилась Света и вышла из спальни. Как я понял, пошла успокаивать маму. Светлана не разбудила меня, когда ночью юркнула под одеяло. Так и проспали ночь без каких-либо ласк. Странная все-таки штука, любовь. Вроде бы действительно люблю жену, но физическое влечение к ней почему-то слабоватое. Химия не та. Была бы не та, Медведев бы на ней не женился. Значит, в этом смысле все в порядке. Проблема в голове, в психике. Видимо, другие вкусы у меня Гуляева. Оттого и получается такой вот когнитивный диссонанс. Закончив утренние процедуры в ванной, я прошел на кухню и поставил чайник. Взял кружку, желая заварить кофе, но теща куда-то заныкала и кофейные брикеты, и кофе в зернах. Кофемолку и турку тоже не смог найти, не буду скрывать. Психанул, но ругаться и выяснять отношения с Валентиной Ивановной не было желания, потому быстро собрался, написал записку, что уезжаю в командировку, и вышел из дома. Пока ехал в Заречье, всю дорогу вспоминал анекдоты про тещу и зятя. Вот не врут же, ну не бывают тещи добрыми к зятьям, хоть как меня убеждайте, не бывают. В Заречье приехал рано, до отъезда Брежнева еще оставалось 3 часа, Рябинка тоже был на даче. Он вызвал меня к себе в кабинет. «Володя, Что-то я на фоне последних событий себя неспокойно чувствую. Внешняя охрана уже выехала на проверку маршрута, но все-таки, съезди сам, лично убедись, что все в порядке. Хорошо, товарищ генерал, уже выполняю. Взяв в гараже хорошую «Волгу» с форсированным мотором, я немедленно выехал в Завидово. Когда говорят «Завидово», каждый представляет свое. Есть станция Завидово, есть поселок Завидово, даже есть ПГТ Новозавидово, но есть еще и охотничье хозяйство Завидово. Расположено оно на границе Калининской и Московской областей. Добраться туда можно по Ленинградскому шоссе. Ехать недалеко, каких-то 150 километров. Леонид Ильич как-то, лично сидя за рулем, проехал всю трассу за 50 минут. Естественно, дороги, когда едет кортеж генсека, перекрывают, так что аварийных ситуаций из-за большой скорости не возникает. Я ехал не слишком быстро, внимательно осматривая окрестности. Со мной в машине находились двое бойцов в бронежилетах, с укороченными автоматами в руках. В местах, где можно было устроиться снайперу, я останавливался. Выходили из машины, все тщательно проверяли. Пока было все нормально. В клину интуиция просто взревела. Если бы снайпером был я, то оборудовал бы место засады именно здесь, в одном из немногих населенных пунктов, которые пересекает кортеж генсека по пути в охотничье хозяйство. Мы медленно проехали через город, до промзоны, заполненной долгостроями. Девятиэтажные жилые дома вплотную примыкали к заводской застройке. Обнаружить здесь снайпера сложно. Единственное, что могло помочь, это моя способность читать мысли. Разобраться было сложно, ведь искать чужой ментальный поток в разы труднее, когда не видишь человека. Кроме того, слишком большая зона поиска и дистанция. Но, как мог, постарался отсечь шум, сфокусироваться. Вокруг было относительно тихо. Никто не прятался на пустых этажах. Я успокоил себя, решив, что маршрут давно изучен, очищенный находится под контролем. До поворота на Завидово доехали быстро и скоро уже оказались в охотничьем хозяйстве. По рации я сообщил Рябинко, что все нормально, но не стал скрывать своих опасений. Порекомендовал объехать клин. Рябинко спросил: «Ты видел, что из себя представляет объездная дорога рядом с клином? И представь, если за рулем Леонид Ильич, а он сегодня скорее всего лично поведет машину. Но я подумаю, что можно сделать». Само охотничье хозяйство Завидово располагалось в окрестностях поселка Козлово. Там был оборудован колбасно-коптильный цех, работники которого разделывали охотничьи трофеи и готовили из них колбасу и тушенку. Двухэтажный коттедж Брежнева в этих местах был более компактным и уютным, чем дача в Заречье. Для охраны стоял неподалеку домик дежурной смены. Чуть дальше имелось здание гостиницы на 12 номеров, с кинозалом и столовой. Там расположились приглашенные на совещание специалисты. Там же находились и гости. На крыльце гостиницы я увидел Капитонова. Ваня помахал мне рукой и направился навстречу. «Здоров!» — поприветствовал он меня по-приятельски. «Здоровье видали?» — ответил ему в тон. «Как настроение?» «Нормас», — ответил Ваня. «Смотрю, намечается большой кипиш. Я только за. Я вообще за любые авантюры, кроме голодовки. Тебе все бы шутки шутить», — вздохнул я. «Брежнев уже выехал, переживаю, чтоб не было покушения по дороге. Кому он нужен, покушаться на него?» Ваня глупо усмехнулся. «А ты кому нужен со своим мнением, и за языком следи, а то со мной расслабишься, потом с кем-нибудь в разговоре что-то подобное ляпнешь». «Да знаю я, не дурак». Мы прошли к дороге, миновали гостиницу, вышли к лесу. Как настроение у сибирских ученых? В общем, единодушны, тоже за любой кипиш, кроме голодовки. «Ты обрати внимание на Гвишани, он тебя ненавидит. Открыл Америку. Я это давно знаю. А то, что у него рыльце в пушку, ты тоже знаешь. Ему такие жирные откаты идут, что удивляюсь, почему он из Союза еще не слинял. Потому что за границей кормушки не будет», я хмыкнул. «Но за информацию спасибо. Подумаю, как за руку поймать можно будет». «Да что тут думать, он такие схемы в голове прокручивает, просто конфетки». Ваня поднес сложенные горстью пальцы ко рту и причмокнул губами. «Смотри, он продвигает схему. Поставка 10 тысяч грузовиков марки Magirus, фирма западногерманская. Но, во-первых, эта фирма малоизвестная, во-вторых, испытывает большие финансовые сложности, а в-третьих, эти грузовики имеют настолько оригинальную конструкцию, что просто ох-ях. Говори по-человечески», — попросил его. «Я пока плохо понимаю, при чем тут Гвишани? Вот чисто по машинам я тебе ничего не могу сказать, я в них не шарю. А из мыслей Гвишра не понял, что там двигатели с воздушным охлаждением, и под них нужна специальная ремонтная база и оригинальные запчасти. Прикол в том, что эти грузовики спросом не пользуются, а тут сразу заказ на 9500 тяжелых самосвалов и еще на 1000 грузовиков. Все равно не понял, где деньги-то лежат, а деньги, 1,5 миллиарда немецких марок получит владелец этой компании. И владелец у нас кто? Кто? Тупо переспросил я и тут же вспылил. Ваня, кончай прикалываться, рассказывай. Блин, Вовка, ну ты вообще душный, как старый дед. Кажется, Ваня слегка обиделся. Он немного помолчал и тут же улыбнулся. В реальной жизни этот парень, скорее всего, обладает легким характером, подумалось мне. А владелец этой фирмы, Анилли, строитель завода в Тольятти. И, да блин, вот ты зануда. Деньги уже ушли предоплатой, а грузовиков нет. То есть сейчас по дешевке на деньги заказчика закупают большим оптом грузовики, абсолютный неликвид, отправляют в Союз, деньги Анилли дальше крутит. А Гвишра не получил красивую сумму на счет в немецком банке и уже мечтает потратить 15 миллионов отката. Блин, да это же детская схема. Ванюша, родной мой, что ты делал на истфаке? Я задумчиво смотрел на него и казалось, что сквозь кабанью морду Капитонова проглядывает озорной, веселый Ваня Полторацкий. Тебе в экономисты надо было идти. Там проходной балл высокий, я тебе говорил уже. А я на бюджет не прошел. Он печально вздохнул. Еще одна тема мутного товарища Гвишани. Сделка газ-трубы. Ну, не нукай, не погоняешь. Так вот, из Ямбурга и Уренгоя, где добывают газ, поставляется газ в Европу. Ферштейн, под это недавно построен газопровод. И трубы для него поставлялись из Европы, из нашей любимой Западной Германии. И еще какое-то оборудование для перекачки газа. Соответственно, расчет за эти трубы идет газом. Опять не понимаю, где собака зарыта. Блин, ты и раньше был таким тугодумом или новая личность поспособствовала? Во дворе у Гвишани собака зарыта. Ваня, не дерзи, объясняй по-людски. Объясняю на пальцах, для особо одаренных. Под производство и поставку труб дается большой кредит в германских банках, а подрядчик кредит будет гасить газом по фиксированно низким ценам. А деньги-то где? Ну блин, это просто писец. Неужели совсем не догоняешь, где взять, куда засунуть и кого нахлобучить? Блин, поэтому старики Союз и просрали. Да человек миллионером станет долларовым с этой сделки. Самое главное процесс сконтролировать, к большому потоку приделать свой маленький краник, с которого будет капать. Если и не очень много, зато очень регулярно. То есть снова откат, еще и к газовой трубе присосался к Гвишане, и все годы, пока газ продается, он имеет свой процентик, а ты не в курсе, где находится этот воровский краник Гвишани. Перечисления идут на счет Международного института системных исследований. А вот как он будет там их обналичивать или выводить? ХЗ. Ваня, спасибо. Кушай на здоровье. Кстати, хорошо, что я приехал сегодня. Среди ученых такие интересные кадры встречаются. Тут с одним челом сцепились по поводу языка программирования. Они там занимаются тем, что у нас ушло в песок. Я читал о них. Если бы им удалось развиться дальше, то мы бы всех обогнали в сфере искусственного интеллекта, нейросетей и прочего. Причем не тот и, что у нас в 25-м году из каждого чайника говорит, а что-то гораздо интереснее. Прикинь, самопрограммирующиеся и алгоритмы, которые изменяют сами алгоритмы. Крышу срывает от перспектив. Ты выводы сделай, а то в 90-х уедут товарищи в США и погибнут, сразу всем коллективом. Самолетик, бабах и взорвется. Обидно, блин. Я только прикинул, какие игрушки можно было бы сделать. Да что игрушки, игрушки это мелочи. Но, спасибо, подкинул тему для размышления. Обращайтесь, Владимир Тимофеевич. Ваня Шутовский поклонился и направился к гостинице. Я едва успел дойти до домика охраны, как появился ЗИЛ Брежнева. Он лихо подкатил к коттеджу, лихо затормозил. Из-за руля вылез генсек. Довольный, улыбка во весь рот. Машина была грязной, будто на ней пахали. Машина зверь. А вы, Александр Яковлевич, сомневались, что я не проеду по объездной в клину. Нет такой дороги, на которой я бы не смог держать скорость. Из ЗИЛа вылез бледный Рябинко. Леонид Ильич, вы обогнали машину охраны. Это нарушение всех правил, недовольно сказал он. А правила и существуют для того, чтобы их нарушать. Брежнев засмеялся и направился к коттеджу. Рябинко подошел ко мне. Это было нечто. Леонид Ильич снова, что называется, тряхнул стариной. Дорога, как я тебе говорил, хлам, не сравнить с основной трассой. В некоторых местах думал, что сейчас взлетим, а в некоторых, что крышу машины головой пробью. Гнал по кочкам на такой скорости, просто удивительно, что без приключений добрались. Так что тебя смутило в клину, Александр Яковлевич? Мне не понравилась промышленная зона. Там обратил внимание на законсервированные корпуса и особенно на недостроенный девятиэтажный административный корпус. Снайперу оборудовать там лёжку и подготовить пути отхода – дело 5 минут. Я сообщу Юрию Владимировичу, пусть примут меры. Пошли, Володя, дел еще много. Совещание назначено после обеда. Кстати, ты Андропова еще не видел? Я даже не знал, что он здесь. Ну тогда я первым тебя обрадую. Сегодня будет арест Гвишани. Кабахидзе дал признательные показания. Из коттеджа вышел Андропов. Юрий Владимирович, оказывается, слышал последние слова Рябинка. Вы бы оглядывались по сторонам, когда на служебные темы беседуете, хмуро посоветовал он, подходя к нам. Виноват, исправлюсь. Рябинка был раздосадован своим промахом. А с Гвишани я решил не торопиться, понаблюдаем немного, сообщил Андропов. Чувствую, на очень интересные связи выйдем. В институте Гвишани есть молодежный кружок, где они готовят кадры для будущих реформ. И говорят об этих реформах, как о деле, решенном на 100%. Я ознакомился с их программой занятий, и у меня столько вопросов, что Гвишани придется ответить на каждый. Но не сейчас. Когда будете спрашивать, спросите, в каком банке у него счет в Западном Берлине, заметил я. Заодно поинтересуйтесь, за что на этот счет перевели 1,5 миллиона марок. И счет института проверьте, там из крана немецкой компании Рухргаз регулярно капает сумма. Вопрос: за что такая поддержка товарищу Гвишани и его институту от наших потенциальных врагов? Интересно вы ставите вопросы, Владимир Тимофеевич. Андропов внимательно посмотрел на меня. Я уже наслышан о том, что вы головой ударились и теперь сны вещи видите, но не до такой же степени, чтобы сумма на иностранном счету приснилась. Нет, удар головой здесь ни при чем, не смутился я. Эту информацию я случайно подслушал в Пицунде. Гвишани обсуждал свои планы. К сожалению, я не видел человека, с которым он разговаривал. Дело на рынке было, когда я туда ездил купить подарки семье. Ну да, я соврал, честно глядя Андропову в глаза, но ведь для благого дела. Глава 24. Как будто он что-то не договаривает, подумал про меня Андропов, но вслух сказал: «Вы сходите поешьте, Владимир Тимофеевич, а то потом некогда будет. Александр Яковлевич, пройдемте со мной», и они с генералом Рябинко вошли в дом. Я послушал совет Андропова, да и желудок требовательно заурчал. Зря я с утра не позавтракал. Гостиничная столовая больше походила на ресторан. Столики под ажурными скатертями, на столах цветы в низких вазочках из чешского стекла, воздушные занавески на окнах, на каждом столе меню в аккуратной папке. Я взял в руки меню, подумал, как много мелочей мы в обычной жизни не замечаем. Например, я как должное воспринимал ламинирование или файлы. Удобно ведь, чтоб не пачкался и не изнашивался документ или фотография. Привыкаешь настолько, что не обращаешь внимания, пока не столкнешься с таким вот. Даже в столь неплохом заведении меню оказалось уже изрядно потрепано посетителями. Впрочем, это ведь можно посчитать и комплиментом, значит, пользуется большим спросом. Подошла подавальщица, милая девушка в белом фартуке и кружевной заколке в волосах. Называться официанткой ей не позволял статус заведения. Суть работы та же, но в ресторане были официанты, а в столовой только подавальщицы, и никак иначе. Тоже, вроде бы, мелочь, а многое говорит о социальной стороне жизни в Советском Союзе времен так называемого застоя. Я попросил принести солянку. Память Медведева подсказала, что здесь она была отменной. Также заказал порцию котлет с макаронами и кофе. Как же хочется хорошего кофе. А выбор невелик даже в столовой для гостей самого Леонида Ильича. Выбрать эспрессо или капучино здесь я не могу. Вот ведь не думал, что я настолько зависимый от кофе. Организм другой, а зависимость осталась, все в голове. Тем более, оказалось, что наши с Медведевым вкусы тут совпадали. Но подавальщица меня удивила. «Вам свежемолотого сварить или растворимый принести?» – уточнила она. «Свежемолотый, 2 чашки. Одну принесите сейчас, и вторую после обеда». Обрадовавшись, попросил я ее. Девушка ушла, и через 5 минут я наслаждался невероятным ароматом настоящего кофе. Как же я со вчерашнего дня мечтал о нем. попенял себе, что когда были в Пицунде, не сходил к Григорию. Этот грек готовил совершенно умопомрачительный кофе и был своего рода визитной карточкой города. В следующую поездку обязательно зайду к нему. Поел быстро, с удовольствием взялся за вторую чашку кофе. Сделал глоток, наслаждаясь ярким горьковатым вкусом. В Завидово часто приезжают иностранные гости. Недавно, к примеру, здесь гостил Менгисту Хайле Мариам, председатель Временного военного административного совета Эфиопии. Это было в памяти Медведева. Эфиопия – родина кофе, и в подарок товарищ Менгисту привез кофе лучших сортов. Такое я не пробовал даже в 2025 году. А вот сам Леонид Ильич кофе не любил, да и чай тоже не очень. Предпочитал молоко, соки и взвары, проще говоря, компоты. От автора. Я в курсе, что визит будущего первого президента Эфиопии состоялся позже, но очень уж хотелось дать герою возможность выпить хорошего кофе, а то слишком страдал, бедняга. Как-то незаметно мои мысли перетекли с мелочей на то, чем был статус в стране Советов. Вроде бы в СССР для всех открыта дорога. Учись, и ты будешь занимать любую должность. Ну, до определенного положения это работало. А дальше, как в анекдоте, у генерала свой сын. В брежневскую эпоху правило генеральского сына уже работало, но еще не стало железобетонным. И анекдот этот тоже возник куда позже 76-го года. А пока, чтобы вырасти по карьерной лестнице, нужно было попасть в социальный лифт. Для этого требовалось поступить в институт и учиться, учиться и учиться, как завещал нам великий Ленин. Надо признать, что хорошо работали в это время горизонтальные лифты. Проводились оргнаборы на различные стройки, тот же БАМ, например. Да что говорить, я сам попал в КГБ в своей прошлой жизни именно по андроповскому набору. Во время нашей прошлой встречи, у него в кабинете, на Лубянке, Андропов подумал о том, что меня надо повысить в звании. Полковником я стану скорее всего раньше, чем в 1981-м, как реальный Медведев. Но вот с генеральским званием куда сложнее. Для этого желательно отучиться в Академии Генштаба. Внезапно в столовую вошел Гвишани. Меня прямо обожгла волна его ненависти. Я поставил на стол пустую чашку, встал и вышел, сделав вид, что не заметил его. Не став заглядывать в зал для конференций, я сразу направился к Леониду Ильичу. Генсека нашел в оружейной комнате, вместе с ним у стенда с ружьями стояли два егеря и Михаил Солдатов. По распоряжению Андропова в поездке Брежнева не оставляли одного ни на минуту. Леонид Ильич готовился к охоте. Казалось, предстоящее совещание его совершенно не интересовало. Охота была его большой страстью. Леонид Ильич был в прекрасном настроении. «Ну что, Володя, поохотимся?» Подмигнув мне, спросил Брежнев. «Вот твое ружье». И он сунул мне в руки гладкоствольное итальянское ружье марки «Косми». Восьмизарядный полуавтомат, работает без осечек. Легкое, ухватистое, качественное. Красота, а не ружье. «Поохотимся, Леонид Ильич», — охотно подтвердил я. «Сколько там времени? До совещания успею пристрелять ружье». Он взял в руки свой любимый двуствольный штуцер МЦ-1009, изготовленный тульскими оружейниками. «А что его пристреливать? Вы же недавно охотились, Леонид Ильич», — сказал один из егерей, винтовка в полном порядке. «Ну, хорошо», — Брежнев передал штуцер егерю и направился к выходу. «Я сделал то же самое, отдал ружье, егерь тут же поставил его на стенд. Мы с Михаилом Солдатовым последовали за генсеком. Володя, ты меня сопровождаешь на совещание. Миша, ты пока свободен». По дороге в зал заседаний к нам присоединился Русаков, старший помощник Брежнева. Подошел и Александров агентов с документами. «Интересно, он когда-нибудь выпускает из рук эту папку? Ну что там, все приехали?» — спросил Леонид Ильич. «Да, новосибирцы полным составом и три человека во главе с Гвишани из прежней группы. Андропов решил тоже присутствовать. И Капитонов очень хочет присоединиться». Услышав фамилию Капитонов, я с одной стороны обрадовался, поддержит меня в случае чего, а с другой, запереживал, как бы Ваня Полторацкий не ляпнул что-нибудь в своей придурковатой манере. Совещание по реформам, не то мероприятие, на котором приветствуется юмор. Когда мы вошли в зал, все уже ожидали на своих местах. Кроме Андропова на заседании присутствовал Черненко. Он был вторым человеком в партии, занимая пост второго секретаря, и возглавлял так называемый общий отдел. От правительства на совещании вместо Косыгина, председателя Совета министров, присутствовал его заместитель, Николай Александрович Тихонов. давний знакомый Леонида Ильича, человек, которому Брежнев доверял. Сейчас Тихонов с тревогой размышлял о том, почему Косыгину настоятельно посоветовали срочно заболеть и на совещание не ехать ни в коем случае. Учитывая, что это советовал Андропов, Косыгин отнесся к предупреждению серьезно. Прочитав мысли Тихонова, я сделал выводы, что за Гвишани взялись капитально и его дни в Институте системных исследований и, возможно, на свободе, сочтены. Я посмотрел на Гвишани. Самоуверенный грузин, похоже, не подозревал, что над его головой уже сгустились тучи. Он усмехался, слегка надменно, с превосходством глядя на оппонентов. Рядом с Гвишани сидел Александр Черняев, сотрудник международного отдела. Пройдет время, и Черняев станет незаменимым помощником Горбачева. Вернее, стал бы, но это мы еще посмотрим, ведь и я сдаваться не собираюсь. Следующим, вальяжно раскинувшись на стуле, сидел лысый мужчина. Усы делали его похожим на моржа. Это журналист-международник Александр Бовин. По воскресеньям его могли лицезреть телезрители Советского Союза в передаче «Международная панорама». Ученые сидели по разные стороны стола, что только подчеркивало их противостояние. Среди сибирских ученых выделялся Аганбегин, полный армянин с пышной шевелюрой. Насколько я знаю, умнейший человек и должность директора Института экономики и организации промышленного производства он занимал совершенно заслуженно. Рядом ним устроилась Татьяна Заславская, единственная женщина на совещании, заместитель Аганбегина по социологическим исследованиям. Следующим за столом сидел, по-школьному сложив руки на столе, Александр Гранберг, заместитель директора Института экономики Сибирского отделения АН СССР. Но больше всего меня заинтересовал академик Ершов Андрей Петрович, математик, основатель Сибирской школы информатики. Глядя на него, невозможно было предположить ту мощь интеллекта, которой обладал этот простой с виду человек. Он чем-то напоминал женю Лукашина из фильма «Ирония судьбы» или «С легким паром». Такой же худощавый, в очках с толстыми стеклами, немного нелепый, начинатель системного и теоретического программирования, корпусной лингвистики, один из первых программистов СССР, чьи работы повлияли на развитие сферы информатики не только у нас, но и во всем мире. Но вот присутствие Леонида Абалкина стало для меня неожиданностью. Вечный оппонент Аганбегина, скептик и паникер, я внутренне подобрался. С таким составом участников получится по-настоящему остросюжетное шоу. Совещание открыл сам Леонид Ильич. Ну, товарищи ученые, мы собрались тут, чтобы обсудить ситуацию в нашей экономике и решить, что нам делать. Точку зрения Института системных исследований мы уже знаем. Товарищ Гвишани, вам есть что добавить к тому, что вы говорили на совещании в Пицунде? Гвишани встал, прочистил горло и заговорил, быстро, напористо, ничего нового не сказал, снова начал топить бам, опять заикнулся про покупку западногерманских грузовиков. У нас уже подготовлен проект строительства завода по производству тяжелых грузовиков «Магирус», и это готов профинансировать консорциум западногерманских банков, естественно, под обеспечение, под то, что консорциуму передадут в аренду удаканское месторождение. Ничего себе, аппетиты у них. Аганбегин, эмоциональный и вспыльчивый, возмущенно взмахнул руками. На лице его отразилась такая гримаса, что рядом с холодным и элегантным Гвишани, он показался почти хулиганом. Крупнейшие месторождения в мире, треть мировых запасов меди, кроме меди там же вся таблица Менделеева. И за это богатство нам втюхают сложные в обслуживании автомобили. Не слишком ли явно у нас шило будет меняться на мыло? Это участие в международном разделении труда, ответил Гвишани общей фразой, а сам подумал, ненавижу армян, тем более, что продукция, которая будет добываться, будет частично использоваться и у нас, вставил свои 5 копеек Бовин, и что-то черкнул в блокноте. Как использоваться? Возмутился Аганбегин. Мы видим на примере сделки газ-трубы. В проекте весь газ идет в Западную Германию, а ГДР ничего не получает. Промышленность ГДР на голодном энергетическом пайке. Про Сибирь я вообще молчу, ее нужно осваивать. У нас есть готовый проект по освоению сибирских богатств и развитию Сибири. Это новая целина, как минимум. Целина, целину я помню, сказал Брежнев. Это действительно будет мощный подъем. А проект сибирской целины, он тут же дал название новому начинанию, рассмотрим на Политбюро. Вот у нас тут сидит Константин Устинович, ему и передайте. Черненко встал и Аганбегин тут же подал ему толстый фолиант. Это только пояснительная записка, предупредил он. Остальные материалы передадим в секретариат. Гвишрани не унимался. Да это все чепуха, воскликнул он. Посмотрите на Канаду. Расположение такое же, как у Сибири. А где все население живет? На юге. Остальное – вахтовые поселки. Ему ответил Аганбегин. Тут же началась словесная перепалка. Гвишрани, видя, что проигрывает и ему не удастся протащить иностранные проекты, нервничал. С него слетела вся элегантность, и он уже ругался с Аганбегином, как базарный торговец. Андропов внимательно слушал и делал выводы. «Слишком сильно Джармин Михайлович болеет за иностранные интересы», – размышлял он с недовольством. «На Западе полная компьютеризация производства», – возмущался Гвишрани, «а у нас до сих пор в бухгалтерии зарплату на счетах начисляют». На это Джармину ответил Ершов. «Не вижу проблем с компьютеризацией. Точнее, проблема одна – и идет она с вашей подачи. Это слепое заимствование западных технологий и подходов к их использованию. А у нас есть собственные готовые образцы, хоть завтра запускай в производство. Если есть что запускать в производство, значит запускаем. Но обратите внимание на подготовку кадров», распорядился Леонид Ильич. «У нас разработана целая программа компьютерной грамотности», отрапортовал Ершов. «Но мне также интересны выводы социологов». Брежнев посмотрел на Заславскую. «Татьяна Ивановна, я просил вас особенно внимательно рассмотреть предложение по изучению нашего общества. Что у нас происходит, какие процессы идут? Слушаем вас». Заславская с трудом, у нее были больные ноги, поднялась, переложила перед собой документы, перевернула несколько страниц. За то, что она затем рассказала, мне хотелось этой женщине поаплодировать. Суть ее доклада составляла то, что у людей теряется мотивация, а чтобы поднять ее, нужна большая и даже великая цель. И она согласна с Аганбегиным, такой целью может стать сибирская целина. А распространенные проблемы блата и дефицита легко снимаются легализацией мелкой торговли и развитием мелких форм промышленности на местах, промысловых артелей и молодежных внедренческих кооперативов. Также я рекомендую снять очереди со строительства кооперативных домов, сделать специальные молодежные строительные комплексы МЖК. Это сразу решит и демографическую проблему, закончила свое выступление Заславская. Вот здесь Капитонов совершенно уместно зааплодировал. Его поддержали и сибирские ученые, и сам Брежнев. «Ну что вы, товарищи», смутилась Заславская, «я просто делаю свою работу». «Учитесь, товарищ Гвишрани», сказал Брежнев, «как надо работать». Гвишрани был в ярости. Он начал понимать, что его топит, но сделать ничего не мог. Андропов наблюдал за ним с холодным спокойствием удава, который смотрит на кролика. «Думаю, мне можно больше не волноваться за свою жизнь. Таких провокаций, как недавно в метро, не будет. По крайней мере с подачи Гвишрани. Что ж, закончим совещание. По вашим предложениям, Татьяна Ивановна», Брежнев благодарно кивнул Заславской, «будет создана рабочая группа, и возглавит ее товарищ Тихонов». «А почему не Косыгин?» Подскочил Гвишрани, еще на что-то надеясь. «Его что, отстраняют? Потому что Алексей Николаевич немного нездоров, у него и без этого большая нагрузка», это сказал Андропов, давая понять, что использовать свои родственные связи с Косыгиным у Гвишрани не получится. «Ну все, товарищи, кто остается на охоту, чтобы завтра с утра были готовы», сказал Леонид Ильич и вышел из зала совещаний. Я пошел за ним следом. «Ну вот, Володя», сказал мне Брежнев, когда уже подходили к коттеджу, «чувствую, что сегодня мы сделали большое дело». «Конечно, Леонид Ильич, теперь главное, чтобы оно дошло до народа. Не сомневайся, дойдет. Я лично на контроль возьму. Ты иди тоже отдохни, завтра в 4 утра выдвигаемся. Со мной Миша Солдатов побудет». Я не стал спорить, поздоровался с подошедшим Солдатовым и решил пройтись. Ко мне присоединился Капитонов. Несмотря на внешность более чем 60-летнего человека, я его теперь видел совсем другим, молодым энергичным парнем, и весьма умным, если сравнить с большинством ленивой молодежи 21 века. «Представляешь», — сказал он задумчиво, — «я тут узнал, что здесь совсем нет платного образования. Вообще-то я и раньше это слышал, но как-то не верилось, думал, преувеличивают. В Союзе вообще все классно устроено с образованием. Отучился, вот тебе работа, распределение. И куда бы ты ни поехал после учебы, тебе дадут жилье, квартиру или комнату для начала. Если бы в нашем времени такое сохранилось, я бы стал экономистом, вместо того, чтобы учить историю. На мой взгляд, распределение – штука неоднозначная. Хорошо, если добровольное, но принудительное. Но спорить не стал. Ваня здесь виднее. Это он студент в 2025-м, а не я. Ты на охоте завтра будешь? – спросил я. С ума сошел? Какой из меня охотник? Я вообще за мир во всем мире и спасение китов. Иногда в приюте для животных помогаю, волонтерам, – сказал он и тут же добавил. Помогал. Ничего, Ваня, вернешься ты еще к своим котикам и собачкам. Только больше с таблетками не экспериментируй. Не буду, Ваня вздохнул. Знаешь, старость, это так тяжело. Один, никому не нужный, всеми забытый. Ну-ка, питонов-то не забытый, я усмехнулся ободряюще, должность обязывает к широкому кругу общения. Я не о том, Ваня помолчал, я о близких людях. Его же никто не любит, и он никого не любит, и не любил. Я вот думал там, в 25-м году, что мне нужны деньги, много. Хотел стать богатым, как те мажоры, что на крутых тачках разъезжают. А теперь я вроде как богатый. Ты знаешь, сколько у Капитонова заначек. У него золотых украшений две больших шкатулки под самую крышку. Деньги пачками лежат, а заболел он, и воды подать некому. И сам он ни о ком не заботится. Ваня резко остановился, уставившись куда-то в сторону. Смотри, котенок. Кис-кис-кис. Капитонов метнулся к кустам, и тут же вернулся с пушистым серым комком в руках. Ваня, немедленно положи его на землю и без резких движений отходим, не поворачиваясь. Да ты что, он же погибнет. Я сказал, тихо, придурок малолетний, быстро отпусти животное. Это не котенок, это рысенок. И где-то поблизости его мама. Глава 25. Ваня удивленно покачал головой, но послушался, поставил детеныша рыси на дорогу. Тот пискнул и, забавно ковыляя, побежал обратно к кустам, из которых выудил его Ваня. Я взял 61-летнего студента за руку и медленно потянул назад. Мы успели сделать всего несколько шагов, как навстречу маленькому пушистому комочку вышла мощная пятнистая рысь. «Замри», — сказал я Ивану и медленно достал из кобуры пистолет. Мог бы и не предупреждать, Ваню и самого будто парализовало от страха. «Что ж, это лучше, чем если бы он в панике бросился бежать. Рыси никогда не нападают на людей, если их не раздражать. Особенно, если не трогать их котят». Рысь с подозрением обнюхала малыша, фыркнула, почуяв чужой запах. Я напрягся, готовый реагировать, если зверь нападет. Но нам повезло, рысь взяла своего детеныша зубами за загривок и понесла в сторону коттеджа. Мы с Ваней переглянулись. «Что это было?» — пробормотал Ваня. «Да хрен знает», — я недоуменно пожал плечами. Мы смотрели вслед рыси. Она дошла до коттеджа, опустила своего детеныша на землю и мяукнула, будто на ее зов из коттеджа вышел один из егерей. Это был старый, кряжистый человек, много лет проработавший в хозяйстве. Брежнев всегда охотился только с ним. Звали егеря по-простому — Иваныч. «Машка, Машенька, иди ко мне». Он погладил зверя по загривку, рысь мурлыкнула, зажмурившись. «Как ты из вольера-то выбралась, дурочка? Пойдем домой». Он нагнулся, поднял с земли рысенка и, поглаживая его, пошел в сторону хозяйственных построек. Рысь побежала следом, словно дрессированная собачонка. «Фига себе, она ручная», — ошарашенно произнес Ваня. «Похоже на то, у егерей живет, надо будет проверить потом вольер. А ты-то, любитель животных, как мог рысенка с кошкой перепутать? Да я думал, мейн-кун какой-нибудь. А что, ну кошка же». Ваня развел руки в стороны, шумно выдохнул и вдруг улыбнулся. «Фига себе приключение, расскажи кому, не поверит. Пошли уже, защитник животных». Пока еще какого-нибудь лося из зарослей не вытащил, напряжение спало и я рассмеялся. «Может, правда, котенка завести?» — задумчиво сказал Ваня. «Не так тоскливо по вечерам будет. Обниму его ночью, и будто дома. Знаешь, какой у меня дома кот был умный. Мать его на улице нашла, такая типа, барсик, барсичек. Носится с ним, как с ребенком. А там зверюга выросла, целых 9 килограммов весит. Я его пиратом зову, а то барсик как-то примитивно звучит, по-деревенски. И он отзывается. Всегда ночью заберется ко мне в кровать, устроится в ногах, свернется комком и мурлычет». Ваня вспомнил дом, губы его задрожали. Я подумал, неужели снова заплачет, но он резко обернулся, схватил меня за руку и, заглянув в лицо, воскликнул. «Вот я лоханулся. Прикинь, совсем забыл. Смотри». Он достал из кармана что-то мелкое и поднял руку вверх. На шнурке покачивалась блестящая пластинка с фигуркой рыси, к которой был прикреплена маленькая кисточка из рыжего меха. Я взял предмет в руки, повертел. Амулет, он был точно такого же размера, как и мой. Погладил пальцем выпуклую фигурку рыси и перевернул. На обратной стороне я увидел маленькие штырьки, как раз там, где на моей фигурке были пазы. «Где ты это взял, Ванечка?» — вкрадчиво спросил я, чувствуя, что стою на пороге какого-то важного открытия. «Прикинь, я эту штуку не крал, просто машинально сунул в карман. Перед той тусой работал в музейном запаснике, типа практика. Я завис в отделе экспонатов невыясненного происхождения. Блин, а там столько всего интересного. Со стороны, наверное, было забавно наблюдать, как солидный мужчина Иван Васильевич Капитонов размахивает руками и пинает попавшие под ноги камешки, словно школьник. «Давай подробнее», — нетерпеливо потребовал я, что значит «невыясненного происхождения». «Ну понимаешь, обычно музей ударит что-то старинное. Ценные экземпляры сразу отбираются для экспозиции, но часто вместе с ними довеском идут разные вещицы, сувениры, статуэтки. Вроде бы и непростые вещи, даже ценные, но объединить в одну композицию не получается, и они оседают в запасниках, ими никто толком не занимается. Мне поручили каталог составить, я там неделю ковырялся. Ну а эта штука выпала из старой китайской вазы, как раз в последний день практики. Когда эта ваза была изготовлена, непонятно, художественной ценности не представляет, эклектика, ширпотреб, если говорить по-простому, но этот ширпотреб из 18 века, ты ближе к делу, далась тебе эта ваза, перебил я его, с этой фигуркой что было, да ничего, поднял с пола, машинально сунул в карман, потом совсем забыл про нее, уже на тусе обнаружил вещицу, подумал, что завтра надо будет отнести обратно, а потом сам понимаешь, музыка, напитки, друзья, а дальше вообще не до нее было, сначала колесами закинулся, потом, больничный коридор, а когда ты оказался здесь, то с удивлением обнаружил этот амулет у себя в кармане, резюмировал я, откуда, удивившись, он не смог сформулировать вопрос, плавали, знаем, задумчиво хмыкнул я, захотелось курить, я похлопал себя по карманам форменных брюк, но вместо сигарет нащупал кое-что другое. Мой собственный амулет, я достал его из кармана, оглядел, не веря своим глазам. Он же висел на зеркале заднего вида в моей копейке, которую я оставил в гараже в Завидово, на даче Брежнева. Признаться, никак не могу привыкнуть к свойству этой вещицы оказываться в самом неожиданном месте по собственной воле. Держа в одной руке филина, а во второй рысь, я задумчиво рассматривал оба амулета. На одном выступы, на втором симметричные пазы. Идиотом нужно быть, чтобы не догадаться, что амулеты дополняют друг друга. Вдруг возникло понимание, что соедини я сейчас обе фигурки, сразу же окажусь в своем времени и в своем теле. Не знаю, откуда взялась эта мысль, насколько она правдива или обманчива. Может, это лишь надежда и фантазия, но вдруг все так и есть? После предыдущих событий, попаданчества и телепатических способностей, подобные вещи уже не кажутся чем-то невероятным. Но почему-то четко знал, что вернуться сможет лишь один из попаданцев. Только тот, кто соединит амулет. Я посмотрел на Ваню. Если уйду, он останется здесь в полном одиночестве. И уже наверняка покончит с собой. А ведь я ему обещал помощь. Да я и сам не смогу жить после такого. Кроме того, зачем мне возвращаться? Чтобы дожить десяток другой лет в увядающем теле пенсионера? Это у Вани в 2025-м вся жизнь впереди, а не у меня. Более того, мне-то комфортно здесь, в 1976-м, а он страдает, вот его и надо спасать. Жаль вот только, если без амулета постепенно стану забывать события будущего, без этого мне ой как трудно придется. Разве что, если почувствую, что память стирается, то надо успеть записать все самое главное, и спрятать надежно, чтоб эти дневники Нострадамуса не попали в недобрые руки. Я уверенно кивнул, приняв решение, и отдал амулеты Капитонову. «Ваня, видишь выемки? Соедини оба амулета так, чтобы они стали единым целым, выпуклыми фигурками наружу». «Зачем?» – удивился Иван. «Затем, что тебе домой пора», – ответил ему. На лице Капитонова за минуту сменилась целая гамма чувств. Вначале промелькнуло недоверие, потом понимание, а следом пришла надежда. «Делай давай», – строго приказал я. «Попробовать надо. Я эту штуку тоже из 25-го года притащил. Кто знает, может, это какой-то ключ. Портал там открывает или душу вытаскивает из одного тела и переносит в другое. Хрен знает, что это такое, но попробовать надо. Ваня соединил две пластинки. Они сошлись с тихим щелчком. На одной стороне теперь была выпуклая фигурка филина, на другой сидела маленькая, серебряная рысь. Несколько секунд ничего не происходило, но вдруг птичьи перья и кусочек рыжего меха завертелись, постепенно ускоряясь. Я не мог отвести глаз от странного зрелища, хотя это скорее было похоже на расстройство зрения или оптическую иллюзию. Я даже не заметил момента, когда амулет исчез из рук моего спутника. На этом вроде как все и закончилось. Больше не происходило ничего странного. Я вопросительно взглянул на Ваню, а ведь он изменился. Больше нет ощущения, что в теле пожилого мужчины прячется озорная молодая душа, словно бы даже постарел на несколько лет. Совсем другая мимика, взгляд маленьких свиных глазок стал оловянным, выражение лица более глупым. Рядом со мной стоял настоящий Капитонов, Владимир Тимофеевич, пробормотал он растерянно и потер рукой лоб. Что-то мне как-то не по себе. Как я здесь оказался, я всегда все помню, а как сюда пришел, не помню. И тут же подумал с тревогой, граничащей с паникой. Это возрастное, старческая деменция. Если кто-то заметит, мне конец. Я читал мысли Капитонова. А значит, теперь уже можно быть уверенным на 100%, что у нас получилось. Ладно, на 99, но никак не меньше, нужно быть оптимистом. Вам бы в постель, Иван Васильевич, посоветовал я Капитонову. Вы же на больничном последнюю неделю были. Я и сам удивился, что вы в таком состоянии поехали в Завидово. Да-да, пожалуй, пойду, прилягу. Капитонов направился к гостинице, пошатываясь, спотыкаясь. Мне его было немного жаль. Вас проводить? Предложил ему. Нет-нет, я помню, в какой комнате остановился, поспешно ответил Капитонов, не оборачиваясь. Отвяжись ты уже. Всегда что-то вынюхивает, ищейка хозяйская. С раздражением и недовольством думал он. Интересно, он будет помнить хоть что-то из того, что думал и чувствовал Ваня. И, главное, с кем говорил и встречался, когда в его теле обитал Иван Полторацкий. Не хотелось бы, особенно про меня. Но, с другой стороны, даже если будет помнить, кому он сможет рассказать. Капитонов вряд ли будет с кем-то откровенничать, это абсолютно закрытый человек. Вдобавок, с репутацией глупого и недалекого подхалима. А вот у него самого точно будут сомнения в собственном психическом здоровье. Я медленно прошел до служебного домика, открыл дверь, вошел в комнату. На столе стоял чайник, еще теплый. Наверное, ребята только что ушли по постам. В домике было тихо и меня почему-то напрягала эта тишина. Я включил телевизор, опустился в кресло напротив него и задумался. Если подвести итоги, то я неплохо справился со своей задачей. Во-первых, улучшилось здоровье Брежнева, а это значит, что он сможет править страной подольше, а у меня появится дополнительное время для маневра. Во-вторых, я помог убрать Коровякову, и Леонид Ильич уже не вспоминает о таблетках. Помог ему справиться с многолетней бессонницей. Не бог весть какое достижение, но все-таки. В-третьих, я не дал угнать МиГ-25 в Японию. Предупредил о взрывах в московском метро. Правда, до них еще 3 месяца, но надеюсь, Андропов не пустит эту тему на самотек. И, самое главное, мне удалось продвинуть реформы. Как это отразится на будущем, посмотрим. Но искренне надеюсь, что должно пойти на пользу. Контролируемая законодательно полусвободная торговля всяко лучше, чем стихийное челночество 90-х. Сибирская целина объединит советских людей, вызовет подъем энтузиазма и обязательно будет успешной, а успех всегда мотивирует к новым достижениям. Что еще? Еще предстоит Афганистан и самолеты с грузом 200. Матери, отцы, жены и невесты, рыдающие над закрытыми цинковыми гробами. Этого нельзя допустить. И самое страшное – Чернобыль. Надо, чтобы аварии не случилось. Задачи передо мной стоят серьезные. Глаза закрылись, я почувствовал, что засыпаю. Пытался встряхнуться, но сонливость непреодолимо навалилась, смяла мою волю. Мне приснился удивительный сон. Я увидел больничную палату. На кровати лежал незнакомый парень лет 20. Бледное лицо, под глазами круги, но сами глаза счастливые, хотя взгляд несколько обалдевший. «Где я? Я дома?» – воскликнул он со знакомыми интонациями Вани Полторацкого. «Какой сейчас год, Ванечка?» «Ванюша?» На краю кровати сидела женщина лет 40, она держала его руку в своей. По щекам женщины текли слезы радости. «Ваня, врачи уже не надеялись, что ты очнешься. Хотели отключать от аппарата. Месяц в коме был, но я ждала. Я молилась, и в церкви молилась, и здесь каждую ночь. Мам, ну что ты, я норм, заулыбался Ваня и повторил вопрос. Какой сейчас год? 2025-й, растерянно ответила его мама. В палату вошла девушка. Ее вид был вполне в духе времени. Малиновый ежик волос, пирсинг над губой и в носу, на руках и шее татуировки. Помнится, Ваня рассказывал, что его подружка красавица. Что ж, о вкусах не спорит. Она подошла к постели больного, присела с другой стороны. Ну что, привет что ли? Настя, я такое видел. Вообще, ты не поверишь, где я был. Это ты не поверишь, что мы чуть с твоей матерью с ума не сошли, сердито сказала девушка. У тебя зеркало есть? Спросил парень. Девушка с малиновыми волосами выудила из кармана смартфон, включила режим зеркала и сунула его Ване. Тот посмотрел на свое отражение, повернулся одной стороной, потом другой, и счастливо выдохнул. «Какой я красивый и скромный», — фыркнула его подружка. «Я будто присутствовал в палате, смотрел на них сверху и улыбался, прямо как в фильмах про ангелов. Проснулся так же резко, как и заснул, и был уверен, что это не просто сон. Я улыбнулся, подумав, что правильно сделал, оставшись здесь, и, к счастью, память о будущем не пропала с потерей амулета. По крайней мере, пока все помню четко и ясно. На душе было светло, словно в ответ на мое настроение в телевизоре запели бодро и радостно. Пусть будет счастлив тот, кто на заре встает, кто эшелон ночной навстречу дню ведет, кто в борозду зерно своей рукой кладет с одной мечтой о мире, пел краснознаменный ансамбль советской армии. Я эту песню слышал в перепевке Надежды Кадышевой, и слова в ней были совсем другие, совершенно не запоминающиеся. Сейчас же песня казалась яркой, она ложилась на душу, в ней чувствовался подъем, радость и гордость за свою страну и ее людей. На экране мелькали кадры трудовых будней. Вот несется по рельсам электровоз, тянет тяжело груженные вагоны с углем и платформы с лесом. Вот комбайны убирают хлеб, золотое поле колосится до горизонта, машины с зерном только успевают отъезжать от ряда комбайнов. Мир всем, кто трудится в час этот ранний, кто на леса поднимается, кто держит путь на корабле. На экране строительные леса, сварщик за работой, на конце электрода горит маленькое солнце, под ним город. Камера захватывает кварталы новостроек, потом счастливые лица советских людей, переезжающих в новые квартиры. Следующие кадры. Громада ледокола взламывает глыбы арктического льда, за ним караваном идут суда, над всем этим арктическая ночь, расцвеченная северным сиянием. Пусть будет счастлив тот, кто на заре встает, кто людям всей земли тепло и свет дает, кто, детский сон храня, над малышом поет с одной мечтой о мире. На экране Саяно-Шушенская ГЭС, огромная плотина, бурно срывающаяся вниз вода, крутящиеся турбины. И сразу под слова песни, лампы на больничном потолке в операционной, люди в белых халатах помогают появиться на свет новому человеку. Счастливое лицо матери, впервые взявшей на руки своего ребенка. Пусть будет счастлив тот, кто на заре встает, кто ставит долг Творца превыше всех забот, кто, возвратясь домой, опять спешит в полет с одной мечтой о мире. Сначала на экране появились воздушные балерины, потом сцена театра, после – скульпторы в мастерской. Следующий кадр – корабль на старте, на фоне восходящего солнца к нему идут космонавты. На последней строчке последнего припева я смахнул из-под глаза выступившую слезинку. Пусть завтра сбудутся все их желания, пусть их судьба будет светлою, как это утро на земле, будет, обязательно будет светлой судьба этих людей, и каждое утро будет светлым, пообещал я себе, и так будет всегда, и в 90-е годы, и в нулевые, и дальше. Я снова вспомнил Ваню Полторацкого и мысленно пожелал ему счастья. Даже жалко, что у меня не было сына в той жизни, и здесь тоже две дочери, но какие мои годы, пора приступать к выполнению своих обязанностей. Я встал, чтобы выключить телевизор, думая о другом, лишь случайно бросил взгляд на экран. Теперь шел репортаж о митинге в защиту мира. Оператор приблизился к людям, слушающим оратора. Камера выхватывала из толпы лица. И вдруг на одном из них задержалась чуть дольше, чем требовалось. Я замер. С экрана на меня смотрел самый заурядный человек. Такие обычно не запоминаются. Правильные, но мелкие черты лица. В меру длинный нос, в меру полные губы. Ровные брови над небольшими впалыми глазами. Единственная запоминающаяся деталь – это небольшой шрам, пересекающий правую бровь. Тот самый человек с рисунков в кабинете Андропова. Конец первой книги.